когда он тебя встретит за порогом земной суеты, что смятенье ему твое сердце ответит, миг, когда перед ним будешь ты. Что ты скажешь ему, когда он тебя спросит, спросит, может, лишь взглядом одним, и от взгляда его словно ноги покосит, устоишь ли тогда перед ним? Что ты скажешь ему? Тебя же укроет, не найдешь ты такого угла, что ответишь ему, когда он тебе скажет, что любил тебя, ждал и терпел, и откроет всю жизнь. Мгновенье покажет, как ты слушать о нем не хотел. Что ты скажешь ему? Что ты скажешь ему? Что ты скажешь ему? Когда он тебя встретит за порогом земной суеты, что смятенье ему твое сердце ответит, миг, когда